полуночи субботы. Был вторник. И вы по-прежнему хотите меня уверить, что и в самом деле не знали ее полного имени? Не знал. Немножко странно, я понимаю. Я и сам воспитывался в традиционном духе, но с ней это казалось вполне естественным. С первого же дня у меня возникло такое чувство, будто я знал ее всю жизнь. Поскольку сержант молчал, все своим видом выражая сомнение, столь же явно, как горячий радиатор излучает тепло, то Тисдейл запальчиво воскликнул. — Чего бы я стал скрывать ее полное имя, если бы оно мне было известно? — Откуда мне знать? — мрачно отозвался сержант. Краем глаза он продолжал наблюдать за Тисдейлом. Лицо юноши было бледно, но довольно спокойно. Похоже, он довольно быстро оправился после недавнего приступа отчаяния. Легкомысленная пошла нынче молодежь. Ничто их по-настоящему не волнует. Истерики — это всегда пожалуйста. Забавы на сеновале у них называются любовью. Все остальное считается ненужными сантиментами. Никакой дисциплины, никакой выдержки. Попадут в трудную ситуацию, и давай бог ноги. Мало их пороли в детстве. Вот к чему приводят эти новые методы воспитания, когда ребенку позволяется делать все, что ему вздумается. И вот вам живой пример. Только что рыдал там, на пляже, а сейчас спокоен и холоден, как огурец. Тут взгляд сержанта упал на изысканно тонкие пальцы Тисдейла, лежавшие на руле. Они заметно дрожали. Но нет, каким бы этот Тисдейл ни оказался, спокойным и холодным его не назовешь. «Тот самый дом?» — спросил полицейский, когда они притормозили у живой изгороди. «Тот самый». Бревенчатый на каменном фундаменте коттедж был небольшой. Вероятно, там было не более 5 комнат. Со всех сторон его окружала изгородь из жимолости. В саду было полно роз. Идеальное место для американских туристов, любителей уикендов и фотографов. В тихой дреме смотрели на мир небольшие окна. Ярко-синяя дверь была гостеприимно распахнута, и проникавший внутрь солнечный лучик высвечивал медную сковороду на стене кухни. Игрушечный коттедж был явно отыскан и приобретен совсем недавно. Пока они шли по мощенной кирпичом дорожке, на пороге появилась худенькая женщина небольшого роста в белоснежном переднике. Ее жиденькие волосы были собраны в пучок на затылке, а на самой макушке еле держалось некое сооружение из черного шелка, напоминавшее птичье гнездо. При виде ее Тисдейл замедлил шаги, видимо, желая, чтобы само появление официального лица подготовило женщину к недобрым вестям. Но миссис Питтс была вдовой полицейского. Ее маленькое суровое лицо осталось невозмутимым. Полицейский мундир в дверях дома значил для нее прежде всего необходимость подать еду на стол, и первые ее слова, соответственно, были: «Я испекла к завтраку печенье с кунжутом. Скоро станет жарко, так что лучше плиту протопить пораньше». — Пожалуйста, передайте это мисс Робинсон, когда она вернется, ладно, сэр? Тут она заметила, что это не просто полицейский, а сержант, и с беспокойством спросила Тисдейла: — Неужто вывели машину без водительских прав, сэр? — Вы сказали, мисс Робинсон, — вмешался сержант. С мисс Робинсон произошел несчастный случай. Господи, эти машины! Она всегда так неосторожно ездит. Она очень пострадала. Это не в машине. Несчастный случай произошел в воде. «Ах, вот оно что!» — проговорила она тихо. «Что значит ваше «вот оно что»?» «Несчастный случай на воде может означать только одно». «Ну и дела», — печально проговорила она, и вдруг изменившимся голосом резко спросила Тисдейла. «А где же вы были в это время?» Она обратила на понуро стоявшего Тисдейла взгляд, каким, наверное, смотрел на несвежую рыбу на базаре в Вестовере. Перед лицом несчастья, ее суеверное почтение господам как ветром сдуло. Тисдейл оказался таким, каким она окрестила его про себя с первого дня знакомства, никчемным парнем. Сержант не показал своей заинтересованности в ее реакции, однако со скрытой насмешкой произнес: «А джентльмен при всем не присутствовал». «Как так?» «Он ведь отправился следом за ней». «Откуда вам это известно?» «Я его видела. Мой дом возле самой дороги». «Вы не знаете ее постоянного адреса?» «Как я понимаю, здесь она жила временно». «Конечно, временно. Она сняла коттедж на месяц. Он принадлежит Оуну Хьюджиджу». Она замолкла на мгновение, чтобы до сержанта дошло значение этого имени, а потом продолжала. «Он сейчас в Голливуде. Играет испанского гранда. Он мне сам рассказывал. Он говорил, что уже играл итальянских князей и французских принцев, и теперь решил, что ему будет интересно сыграть испанского гранда. Вы не поверите, однажды какая-то девчонка предложила мне 5 фунтов, если я ей отдам простыни, на которых он спит». «Не простыни ей дала, а отповедь хорошую. А ей хоть бы что. После этого она еще стала у меня его наволочку клянчить за 25 шиллингов. И куда только мир катится? До чего мы дожили?» «Так какой постоянный адрес у мисс Робинсон?» «Никакого другого, кроме этого адреса, я не знаю». «А разве она не писала вам перед приездом?» «Писала? Она только телеграммы слала. Наверное, писать она умеет, но ни разу ничего не писала, пока здесь жила. В этом я вам поклясться готова. Иной раз по 6 штук телеграмм на день шли от нее из Лидлстоуна. Мой Альфред обычно относил их туда на почту. В перерывах между уроками. Некоторые из них были такие длинные, что одного бланка не хватало, и требовалось 2, а то и 3 сразу. К ней кто-нибудь сюда приезжал? Может быть, ночевал? Никто у нее тут не останавливался. Само собой, кроме мистера Станвея. Никто никогда? Ни одной души. Как-то раз, когда я ей показывала, как у нас в туалете воду спускать, тут есть такая хитрость, надо сначала сильно дернуть, а потом полегоньку отпускать. Так вот, тогда она мне вдруг говорит: «Миссис Питтс, с вами так не случается, что вам тошно видеть людей?» И ответила: «Точно, на кое-кого и глаза бы мои не смотрели». А она: «Не на кое-кого, а на всех вообще. Когда вообще ни на кого смотреть не хочется». Я сказала, что когда такое со мной бывает, я принимаю касторку. Она засмеялась и заметила, что это и впрямь неплохая идея. Надо, чтобы все принимали касторку, и тогда мир за какие-нибудь пару дней полностью преобразится. И еще добавила: Жаль, что Муссолини до этого не додумался.